Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Вы на канале Народного славянского радио. И сегодня у нас в гостях Игорь Меркулев, один из основателей фирмы «Княжий терем». Занимается проектированием и строительством современных теремов с учетом системы сажений и рекомендаций ведической архитектуры ВАСТУ. Здравия тебе, Игорь. Добрый день, Алексей. И сегодня у нас эфир называется «Человек с теремом. Наследие Иванова Александра Степановича». И сегодня мы поговорим об этом человеке и о его деятельности. И не буду я затягивать начало, и передам тебе сразу микрофончик, чтобы ты нас ввел в курс дела. Благодарю, Алексей. Когда ты меня представлял, ты говорил о том, что я сооснователь фирмы «Княжий терем». И действительно, это так. Мы с Олегом занимаемся проектированием, строительством теремов, домов в русском стиле. И все это берет свои истоки от моего знакомства с Александром Степановичем. Когда я познакомился с этим человеком, я узнал от него, что такое русская архитектура, что такое терема и какие принципы заложены в самой основе русской жизни и русского мировоззрения. Это было еще в 2010 году. И с того времени я начал изучать эту тематику, и как результат я стал руководить архитекторами, то есть я внял тем образом и смыслом, который мне передал Александр Степанович, даже не имея архитектурного образования, я понял, как нужно выстраивать архитектуру, и стал руководить конструкторами и архитекторами. Потому что люди, у которых даже есть высшее образование, они не совсем понимают, как нужно строить архитектуру по-русски. Вот. И сегодняшний эфир я хочу посвятить именно Александру Степановичу и поблагодарить его за тот вклад, который он сделал в мою жизнь и мое становление как мастера. Познакомились мы с ним в 2010 году, но его не стало в 2022 году, 23 сентября, как раз в день моей свадьбы, он сгорел вместе со своей супругой чертежами, которые у него были, макетами и так далее. То есть осталось, по сути, только то, что я смог копировать, либо те вещи, которые он мне смог передать. Поэтому, наверное, на данном этапе я являюсь хранителем наибольшей части того наследия, которое он мне передал, и мне хочется показать все то, что у меня сохранилось, и передать некоторые принципы, в том числе и по архитектуре, и по видению русского мира и русской жизни, которую он мне передал. Один из самых главных ключей, которыми я хотел бы с вами сегодня поделиться, это то, что почтение – это не идеология, это технология. То есть, когда мы относимся с почтением к человеку, который сделал в нас вклад, мы получаем благословение от него и от тех сил, которые его ведут и наполняют его знанием. Мы получаем доступ к тому знанию, которое было у этого человека, и это то, что называется парампара, то есть преемственность. Для того, чтобы быть в преемственности, важно, с одной стороны, почтение, с другой стороны, критическое отношение к деятельности мастера для того, чтобы иметь возможность сделать следующий шаг, посмотреть какие-то моменты, где он, может быть, чего-то не учел, и опять же сделать свой вклад. Поэтому этот эфир я хочу посвятить светлой памяти Александру Степановичу и тем мастерам, которые есть в жизни каждого из нас. То есть все равно мы кого-то учились, и кто-то в нас действительно сделал какое-то свое важное вложение. И достаточно много я сегодня буду показывать через демонстрацию экрана, то есть вы могли видеть картинки и понимать о том, о чем я говорю. Поэтому сейчас включаю демонстрацию экрана и, по сути, поехали. Это 2010 год, может быть, даже здесь фотография где-то 2013 год, когда я конкретно познакомился с Александром Степановичем, я еще молодой, юный. Интересный, вот примерно вот так он выглядел, чтобы сразу был визуальный образ человека, о котором я говорю. Тогда я только закончил институт, и я не сильно понимал, что мне дальше делать. Ну, как бы я подрабатывал фотографией, и я начал сотрудничать с агентством по производству школьных альбомов. И меня таким образом занесло в 13-ю школу Колоднянскую города Смоленска, где моему взору предстали вот такие вот кованые щиты. Ну, это не, как сказать, не миниатюрная копия, а прям в реальный размер, вот, которые прям висели и красовались. Я, конечно, такого раньше не видел, меня это достаточно сильно впечатлило. Резные доски, вот, которые под ними вот здесь вот были, вот они здесь представлены. И меня как-то это очень заинтересовало. Я спросил, а что это за человек делает? На что мне сказали, что это Александр Степанович, это учитель труда. Рядом с этими щитами висела вот такая карта. Дело в том, что недалеко от Колодни проходило сражение между русскими и польскими войсками за Смоленск. То есть после того, как Польша все-таки заняла Смоленск и город переходил друг в руки, в общем, оборона. И поэтому достаточно много документов, и вот Александр Степанович сделал такую карту. В общем, он занимался краеведением. И на уроках труда они вместе с детьми делали вот такие мечи, щиты. Это вот так вот они занимались на уроках труда, то есть делали трафареты, и по ним уже изготавливали в том числе и шлемы, то есть достаточно сложные детали и экипировку, то есть в которой они поднимались на Волутину гору и устраивали, собственно, историческое представление как реконструкцию. Вот, собственно, сам Александр Степанович в своем же шлеме, в своем щите, мече. Пока я ожидал встречи с Александром Степановичем, моему, опять же, вниманию, мне на глаза попался стенд с геральдикой. То есть он также собрал ту геральдику, которая у нас встречалась в Смоленске, и оформил это. То есть это все сделано с детьми, из глины. Вот такая вот наглядная пособие. Также мне очень впечатлило, это еще был 2010 год, это еще, можно сказать, до лекции Андрея Ивашко про буквицу. Уже тогда были на стендах образы буквицы. Но это не азбуки веди, а азбуки веди. То есть Александр Степанович опирался на те данные, которые были известны по официальной археологии и науке. Но само его оформление и сам авторский подход к дизайну буквицы, вот такой высокохудожественный, это действительно меня тоже порадовало и сильно удивило. Это таким вот образом. Какое люди, вот мыслите, покой наш. Ну, вот. То есть буквица и образ. Ну, вот. Потому что не везде сохранились, потому что, я так понимаю, он это с детьми делал еще в 90-е годы. Причем, опять же, из глины все это вырезалось. Он создавал макеты и делал все это вместе с детьми, приобщая их к наследию. Дальше я увидел такой щит, такую композицию. Ну, прям вот в реальный размер. Вот потолок, собственно, можно видеть, это в школе было. Здесь написано «Гимн России», вот он распечатанный, «Гимн России» на третьем формате. И опять же, все это сделано из глины с достаточно высокой степенью прорисовки. То есть слева был такой знак, написано «Колодня», «Крыве». Вот. Здесь, наверное, более хорошее качество. «Гимн России». Такие стенды. Колодня – это местность в Смоленске, которая имеет достаточно древнюю историю. Опять же, Александр Степанович был краеведом, и его интересовала история Колодни, по этому поводу он создал даже целый отдельный документ. Справа герб Смоленска – это феникс на пушке, также зубья от крепостной стены, вот у нас есть крепость, и древние свастичные знаки, которые достаточно в большом количестве были найдены на территории Колодни и Смоленска. А Крывия – это древнее название Смоленска, потому что смоляне – это крывичи. Вот и такие достаточно интересные композиции из глины он делал. У него было художественное образование, он закончил Смоленский государственный институт на факультете дизайна, поэтому у него было достаточно развитое художественное видение и понимание. Следующий объект, он прям был еще больше, то есть где-то 1,20 м, ну, наверное, сантиметров на 50, он сделал герб школы, герб 13-й школы города Смоленска, здесь на более хорошем качестве. Вот. Смоленск, вот на короне, которая выполнена в стиле крепостной башни, вот знак Смоленска, пушка, держава сильна школой, такой вот образ. Здесь знаки современные, которыми пишутся, а это черты и резы, которые были до этого, 13-я школа, и вот, опять же, дата выполнения работы 2001 год. Вот, видимо, школа работает с 1901 года, то есть такой, ну, значительный, внушительный знак. Вот это вот изделие меня вообще смутило совершенно. Колодня Смоленская 6000 лет. То есть вот оно просто вот так вот висит, и непонятно совершенно, что с этим делать. Давайте посмотрим подробнее, что здесь. Дуб, мировое древо и какие-то даты в истории колодни. То есть меч, сражение, топор. То есть тоже строили и лодии. И вот именно колодня Смоленская. Потому что коло – это же круг. Вот, соответственно, колодней их было, ну, большое количество. Вот именно Смоленская колодня. И вот Смоленской колодне, вот он и посвятил эту композицию. Опять же, так как он был краевед и достаточно хорошо разбирался в этнографии края, то есть он имел возможность сделать такие заключения, что Смоленской колодне именно 6 тысяч лет. Кроме того, что я это все увидел в вестибюле, а затем при беседе с Александром Степановичем у меня была возможность посмотреть музей, то есть была оборудована комната, кабинет истории под исторический музей, то есть опять то, что они делали с детьми. Вот макет ладьи, который они делали. То есть это историческая реконструкция, которую дети делали своими руками. Вот на заднем фоне мы можем видеть различные геральдические знаки вот, с опорой на документы, которые, опять же, лепили и делали дети. А вот какие-то изделия из глины, которые они делали, с надписью «Крыве», ну, то есть древний Смоленск. Вот он, мировое древо, наш дуб, лоди, крест, опять же, ведический, вот плетенки, лунница, образ. И вот все это он разрабатывал с детьми, вот звезда, Алатырь наша, и занимался таким художественным ремеслом вместе с ними. Вот эти работы. Монументальное искусство Смоленска 12 века. Ну, где-то это размер где-то 50 на 50 сантиметров. То есть, ну, достаточно такие внушительные размеры, внушительные габариты вот таких древних знаков, древних символов. Вот. А вот это макеты досок, так называемые писалы, по-моему, их назывались. В общем, доски, с обратной стороны которых был воск, и на этом воске нацарапывались определенные символы. Дальше это можно было, ну, можно сказать, горячим предметом, ну, типа, ну, металлическим, опять заровнять и заново писать. Это вот как раз обратные стороны этих вот досок с узелковой такой письменностью. Вот, тоже они делали это с детками и через это прививали любовь к родному краю. Вот. И что интересно, вместе с детьми Александру Степановичу даже удавалось вести археологические раскопки. Это вот ядра, которые были им найдены на месте сражения между русскими войсками и польскими войсками. В середине 17 века. Также Александр Степанович занимался созданием макетов мечей, вот именно древнерусских, по описаниям, по историческим сведениям. Они это все с детьми вытачивали. Вот, и и собирали, ну, как и щиты, соответственно, тоже. То есть вот в такой вот базовой, можно сказать, комплектации. Дальше Александр Степанович занимался созданием макетов, это уже его макеты, и об этом макете я расскажу чуть позже. Это то, что вот у них там было представлено на стенде. Вот он сам, Александр Степанович, справа. И один из макетов церкви, которую он спроектировал, создал. Здесь вот справа вот тоже такой достаточно интересный макет. Мы о нем поговорим чуть позже. И это все было представлено в классе истории, то есть и таким образом в 13-й школе был основан такой небольшой исторический музей. Вот он, этот проект, посвященный войнам 1912 года. То есть такой церкви нет, ее придумал Александр Степанович, вот этот макет разработал. И смотрится, конечно, достаточно внушительно, то есть у него было такое достаточно монументальное чувство и к архитектуре, и к живописи. Ну, в общем, то, что он сделал, ну, то, что выходило из-под его рук, смотрелось очень так грандиозно и прям монументально. А дальше один из экспонатов в музее – это терем. Терем 16 века, который он, опять же, вместе с детками лепил. Ну, даже не лепил, это каждое бревнышко – это скрученная газета, обрезанная и покрашенная. То есть и таким образом, складывая вот эти вот, вот этот макет бревнышко за бревнышком, и был получен за полтора, по-моему, года вот этот вот макет. У меня на канале в ВК «Княжий терем» есть видео с Александром Степановичем, где он делает подробный разбор этого макета. Здесь снимаются крыши, разбирается на части сам терем, и Александр Степанович дает пояснение по помещениям, которые были в этом тереме, и как проходила, по сути, жизнь русского человека в подобной архитектуре. То есть вот эти вот знания я получил от него. То есть это один фасад, это вот другой. Причем вот эти вот элементы, они все очень конструктивны, то есть можно это прям брать и исполнять в натуре. Он достаточно хорошо понимал пластику материала и как между собой вяжутся бревна и, в принципе, что такое за материал дерева. Также Александр Степанович разработал свое понимание, свое видение герба Смоленска. Вот такой вот герб, то есть он здесь собрал все титулы, которые есть, которые были когда-то дарованы Смоленску, и художественно это оформил. Вот здесь вот можно более детально посмотреть, вот, допустим, шапка Мономаха, ну, древние вот знамена Александра I, вот, и, соответственно, внизу сам герб Смоленска, ну и, соответственно, качество художественного оформления, то есть оно налицо прям. Вот, то есть это еще начало 2000-х годов, соответственно, когда художник был предоставлен сам себе, и если он что-то понимал и мог сделать, то это только вручную, это кисти, краски, и, собственно, на этом все. Дальше вот он этот же герб воплотил в материале, тоже то, что висело на стенах школы, вот здесь вот Смоленск, он уже так подострепался, вот, и вот те же самые образы были реализованы в глине, то есть где-то сантиметров 80 на 50, примерно такие размеры. Вот, это то, что касается музея. Надо сказать, что когда Александр Степанович уходил из школы, то есть он ряд заготовок взял с собой под мячи, то есть что-то отдал в музей, что-то у него были из того, что не было доделано. Вот, соответственно, были какие-то сырые макеты, которые он мне передал, и на основании их я уже сделал, вот, ну, сделал заказ на доработку таких мячей, то есть, по сути, из голых вот таких вот, вот на такие мячи. Это вот примеры этих мячей в экспозиции школы, вот они. И уже здесь вот такие вот я занялся разработкой двух таких мячей, футляры под них сделал, гравировку, то есть, ну, чтобы это было доведено до ума, чтобы наследие действительно звучало, и чтобы оно, ну, было доведено до того, уровня качества, который этому соответствует. Вот, и вот, собственно, показал этот меч Александру Степановичу, вот он. Говорит, это вот именно то, как оно должно быть, что, конечно, меня очень порадовало. Дальше мне удалось создать несколько работ на основании материалов, которые у меня остались от Александра Степановича. Это заветки по краеведению, историческому прошлому колодни и попросту история колодни. Дальше это исследовательская работа учащихся по краеведению. У меня вот остались эти данные, я, собственно, их подытожил и под одну обложку завел. И творческий проект «Доспехи воинов Смоленского княжества XII века. Щит и меч». То есть, где подробно расписана технология изготовления, размеры мечей, щитов, вот этих вот шлемов, как дополнительная информация при проведении, для проведения вот этих работ на уроках труда. То есть, и все это теперь находится в школьном архиве. Следующее, о чем хочется рассказать, это о теремах, то есть о подходе к самому созданию образа и проекта терема, который мне пришел от Александра Степановича. Вот еще раз, это колоднянский терем, в основе которого лежит трехчастная изба, то есть одна изба летняя, изба зимняя, и между ними переходы, которые называются сени. У каждой избы своя высота потолков и свое навершие, то есть своя крыша. Терема – это, по сути, верхняя часть избы, то есть это, по сути, изба с теремами. Терема – это вот как раз эти вот крыши, теремные кровли. Вот у избы есть, опять же, вот три части, если делить это вертикально и горизонтально. То есть верхняя треть – это как раз терема, а центральная – это жилой ярус, в который входят горницы, светлицы и так далее. Вот такой интересный проект Александр Степанович предложил для создания, ну, как вариант, купели. Но это прям целое общественное здание здесь может поместиться, и достаточно интересный образ. То есть, в принципе, его можно доработать и под жилой дом, и под какое-то общественное сооружение. То есть сама пластика, сама архитектура, ну, выполнена достаточно на высоком уровне. Конечно, если бы мы увидели такое строение реализованным, мы бы сильно впечатлились. Опять же, здесь есть все размеры, все высоты. А так как у Александра Степановича было художественное образование, он изначально делал проекты так, чтобы их можно было воплощать. Он достаточно хорошо понимал, что такое мира и красота в архитектуре. То есть это было ему ведомо. А также вот он вместе с детьми делал такие вот макеты крыш теремных. Ему, в принципе, нравился сам процесс и сама пластика. Еще один проект, о котором я могу рассказать, это проект, который мы с Александром Степановичем разрабатывали совместно. Проект вот такого терема. Я просил уделить этому внимание, чтобы он свое понимание о том, как должен выглядеть терем, действительно запечатлел, изобразил, и в итоге у меня остались чертежи вот этого теремного ансамбля, который, ну, смотрится достаточно внушительно. Вот, здесь есть размеры, разные фасады, и даже удалось сделать рендеры. То есть вот этого терема, то есть как бы оно смотрелось, ну, в натуре. То есть такая конструкция, с одной стороны, достаточно сложная, громоздкая, но с другой стороны, на ее примере можно рассказывать принципы образования русской архитектуры. Опять же, видение Александра Степановича. Ну, такие достаточно сложные крыши. Ну вот, у нас получилось выстроить и отснять такой проект. Интересно, что когда я приходил к Александру Степановичу, у меня иногда был включен диктофон, и я записывал какие-то его мысли. Соответственно, мне очень понравился небольшой отрывок о том, как он понимает русскую архитектуру, и я бы сейчас хотел вам его зачитать. Это вот, ну, буквально цитата Александра Степановича, чтобы вы немножко понимали его язык и то, как он мне эти образы передавал. Основа архитектурной композиции проста, но ее нужно хорошо учуять, унюхать, как это делается. Как Бетховен складывал свои симфонии, точно так же складывается и архитектура. Принцип в этом очень яркий. Есть главное, а остальное помогает и раскрывает его. Таким образом, эти мелодии сплетаются друг с другом. Так создается ансамбль. Каждая деталь должна поддерживать главную идею проекта. Как в музыкальном произведении все укладывается в размеры, так же и в архитектуре все должно быть в пропорциях. Оценивая строение, нужно смотреть пропорцию. Где главное, где второстепенное, спорят ли элементы друг с другом. Если они спорят, тогда архитектура начинает распадаться. Если объем не звучит, не работает, не играет, значит, соотношение между ним и самим зданием не найдено. Когда в основе архитектуры лежит художественное видение, образ получается интересным и живым. Большинство же архитекторов ставят в основу прочность здания, сопротивление материала и экономию. А при таком подходе получается только постройка или хлев, но не архитектура. Образ должен базироваться на видении художника. Тогда даже небольшой дом может быть сделан со вкусом. Архитектура должна быть спокойная, как характер русского человека, сдержанный, северный, немногословный, но с тонким чувством красоты. Из характера человека рождается его архитектура, которая имеет свои корневые родословные черты, идущие с давних времен, но сейчас это теряется. Все русское, в том числе в архитектуре, стало продвигаться по нерусскому пути. Первое – это повсеместно присутствующий кич и украшательство. Эта дешевка заполняет свободное пространство и выдается за русский наряд, за русское узорище. Русское же всегда было с большой сдержанностью, величием. Оно исключает узорочье и нарочитую нарядность. Оно всегда выглядело сдержанно, емко и очень монументально. Все, что сохранилось у нас от старины, несет никакого кича, никакого дребезга, никакого украшательства. В слове «простота» заключается величие русской архитектуры. Но это не такая простота, что тяп-ляп, дешево и быстро, а простота, в которой до тонкости все определено, выверены формы и объемы, чтобы они получались певучими. Простота величия должна звучать. Именно она выражает наши образы, нашу душу и нашу красоту. Я думаю, что даже такой небольшой отрывок дает достаточно хорошее и глубокое понимание самой личности Александра Степановича и того воздействия, которое он имел на людей, которые его слушали. То есть действительно, когда этот человек говорил о чем-то, он это проживал, он это прям глаголил. И образы, передаваемые им, они достаточно емко выражали суть и как-то распаковывались и становились понятными, то есть это становилось очевидно. И опять же, мне всегда очень нравилась красота его языка и его речи, его точность, иногда суровость. Но в этом тоже была проявлена его такая, ну, такая глубокая русскость. И когда встречаешься с таким человеком, как будто проникаешь в иную эпоху. Как будто чувствуешь, что находишься уже в другом пространстве. Очень интересное ощущение было, когда я оказался у него дома. Он сам сделал своды каменные, то есть он жил в каменном тереме. То есть у него были каменные своды, под сводами были палати, то есть он не спал на обычной кровати, он спал под сводами в палатях. Вот было большое окно, возле которого стоял трехметровый стол, такой длинный, такой прям настоящий, и образы икон. Надо сказать, что Александр Степанович был верующим человеком. Он считал своим учителем Иванова Порфирия, которого мы знаем по методу закаливания детка. Вот. И сам Александр Степанович 25 лет ходил в прорубь. У него во дворе дома была прорубь, он с утра и с вечера, каждый день, если только там не был сильно болен, ходил в прорубь, вот, и обращался к своему учителю, через которого у него была достаточно крепкая связь с Творцом, с Богом, в том понимании, которое у него было. Это тоже для меня было очень важным уроком, хотя я не смог принять Порфирия Иванова как своего духовного учителя, но у меня было глубокое уважение и почтение к Александру Степановичу за то, что он действительно в практике почтения к природе, как учил Порфирий Иванов, в практике закаливания своего тела и в глубокой духовной практике осознавания того, что такое Бог, что такое мироздание. То есть он очень глубоко изучал библейские писания, и он достаточно сильно в них разбирался. То есть поэтому те вещи, которые он говорил о русском мире, он это видел достаточно широко и был человеком, который старался жить так, как он это считает и видит правильным. Это, конечно, меня тоже в нем восхищало, и в любом случае он являлся примером духовного подвижничества для меня. Это было всегда очень важно и ценно. Кстати, я, наверное, могу показать даже тот меч, он здесь, который у меня остался от Александра Степановича, вот он. Только демонстрацию выключи. Демонстрацию ты вроде... выключилась. Да. Вот меч, вот, который у меня остался от Александра Степановича, то есть он, который он мне подарил. Вот, а меч — это символ духа. То есть когда человек, которого ты считаешь духовным наставником для себя, по определенным моментам дарит тебе меч, это означает определенное посвящение. Такой же меч он, кстати, подарил своему внуку Всеволоду. Я думаю, Всеволод нас сегодня смотрит. Вот. И я также сделал такой вот меч брату моей сестры Яромиру. То есть у него тоже есть меч, и через меня тоже духовное посвящение от Александра Степановича, то есть человека, который действительно понимал, что такое русский дух, и проводил его через себя. Так, сейчас вот включил демонстрацию экрана. Пошла, Алексей, да, демонстрация? Да. Вот, дальше хотел бы рассказать еще об одном проекте, который разработал Александр Степанович. Это проект «Сквера памяти героев». Вот у нас в Смоленске есть парк, и он предлагал его обустроить и вот сделать такую вот арку на входе и посвятить его героям 1812 года. Соответственно, он разработал вот такую вот стеллу, вот, рядом с которой был бы вечный огонь. Вот заход сюда, вот парк, вот как бы виднелась эта стелла. Он участвовал в конкурсе, но из-за отсутствия финансирования никакой проект не утвердили. Вот. Но, по крайней мере, он был, и свое деятельное участие он в этом проявил. Вот рядом со стеллой были вот такие скамейки, выполненные в форме русского шлема, шлема русского витязя. И здесь вот внутри вот этого шлема был фонарь. Вот фасад один, это вот фасад другой. И они вот так вот располагались по кругу, вокруг символа Смоленска, вот так, таким образом выполненного феникса, сидящего на башне. Вот она стояла сверху. Вот он, вход. И, можно сказать, граффити или изображение на доме, фасад которого тоже у нас в Смоленске имеется, рядом с парком. А вот эта вот заметка в газете «Сквер памяти героев» станет еще красивее, где вот эти вот его наработки. Это еще 2005 год. Видимо, с того момента к этому проекту не возвращались, и еще с советских времен у нас парк в том виде, в котором он есть. Вот это Александр Степанович сделал макеты вот этих стендов, вот эти лавочки, помните, со шлемом, где фонарь внутри, и стенд памяти героев, где вот есть информация. Это коник, который вот он лепил в размер всадника, так, для обозначения, чтобы было понятие, как складывается композиция. И вот у меня как раз осталась эта стелла. Я немножко ее подреставрировал. Вот, и таким образом этот макет удалось сохранить. Вот его, собственно, чертеж. Пропорции достаточно такое интересное строение получилось. Вот и опять же, вот как вот задумался тот скамейка, тут арка, и вот сама вот тот стелла. Ну, опять же, у меня есть понимание, что с тем наследием, которое попадает ко мне в руки, нужно заниматься и усовершенствовать его. Поэтому я решил сделать свой вклад в стеллу и добавить ей краски, чтобы действительно это было интересно. Вот и таким вот образом это получилось. В каждую из базовых арок я разместил изображение, художник это выполнил. На первом уровне я расположил ключевые смыслы русского мира, такие как род, лад, он, вера, мера. Алло, слышно меня? Да-да. Вот, да. Воля, доля, лад. Вот, и, соответственно, украсть это определенными изображениями. Вот, и, опять же, усилить рунами из харийской коруны вот, по верхнему ряду. То есть там четыре руны. Руна «Наш», «Род», «Мир» и «Правь». «Наш род», «Мира», «Праве». То есть таким образом я решил сделать вклад в сохранение и приумножение наследия Александра Степановича. Вот, эти части покрыты сусальным золотом. Ну, вот опять же, можно сравнить его замысел, его задумку вот, с тем, что получилось. То есть, в принципе, это тоже должно было быть покрыто золотом. Вот. Ну, здесь какие-то свои образы, я не совсем понял, что это такое. Но, как бы, есть как есть, решил это все выстроить по-своему. У нас в Смоленске проходил конкурс на проекты по обустройству города, и на основании разработок Александра Степановича вот к этому проекту я тоже сделал свой проект и предложил его к исполнению. Вот таким образом получилось. Смоленск – город героев. Такая фотозона достаточно интересная. То есть, с одной стороны, можно, конечно, и какие-то информационные стенды размещать, но мне больше захотелось это сделать именно так. То есть вот в форме шлема вот, Смоленск – город героев. И наши символы, наши знаки. Та же алатырь – звезда, меч, шлем, щит. Вот. Ну, к сожалению, первого места мы не заняли, поэтому проект также остался проектом. Но замысел достаточно интересный. И, опять же, я сделал свой вклад в том, чтобы его развить и продвинуть. Еще одним проектом Александра Степановича было создание такого памятного знака русским воинам, павшим в войне 1632-1634 годов вот, возле деревни Валутино. То есть вот древний крест, крест в круге с образом птицы летящей вот, и стража. Такой достаточно тот эскиз, который он выполнил по этому поводу. Ну, он любил достаточно работать с пластикой. Вот, предложил это конкретное место. Вот, ну, до сих пор это уже было согласовано. Вот, ну, видимо, деньги не нашлись, и как-то проект был недореализован. А дальше надо сказать, что Александр Степанович еще занимался написанием картин, может быть, не так много, как ему самому хотелось бы. Ну, так получилось. Однажды я заметил у него на стене вот такую вот картину. Ну, это где-то сантиметров 90. Меня заинтересовал этот эскиз, это он был выполнен на картоне. Я вот у Александра Степановича спросил, а что это за работа? Он сказал, что это работа 1990 года, выполненная им по заказу Союза художников для того, чтобы сделать большую экспозицию в Демидовском краеведческом музее. Вот. И, соответственно, в 90-м году он эту экспозицию и реализовал. Я немножко эту картину оттер, сделал скан, и вот у меня получился вот такой достаточно интересный эскиз, который носит название «Поречье времен Петра Первого». То есть Александру Степановичу нужно было сделать вид древнего города, вот начала 18 века, как город мог выглядеть. Соответственно, здесь он расположил деревянную архитектуру, вот, частично каменные соборы. То есть нашел тот вид, который его бы удовлетворил, и сделал такой вот эскиз. И нужно сказать, что до того, как был заложен Петербург, в том виде, как мы его знаем, как торговая столица, эту функцию выполняла Смоленское поречье, потому что отсюда можно было попасть и в Европу, и в Черное море, куда угодно. То есть действительно здесь очень серьезный торговый путь пролегал, и сюда приезжал сам Петр I, присылал своих бояр, и торговля шла достаточно активными темпами. Это был очень серьезный торговый узел. И вот таким вот образом Александр Степанович увидел эту задумку и реализовал ее в Демидовском краеведческом музее в масштабах 9 на 2,8 или даже 3 метра. То есть вот он эскиз я держу, который вот я распечатал по его работе. И вот для понимания масштаба. Вот эта церковь, которая нарисована, вот она здесь. И вот эта церковь здесь. Вот он. Человек, вот эта церковь. То есть, ну, насколько вот он монументально подходил к своей задумке, к тем задачам, которые он решал. И я интуитивно у него попросил дать более развернутое описание вот этой вот картины, чтобы в Демидовском Парижском музее тоже оно осталось. Потому что так интересно получилось, что к тому времени в Демидовском музее не было данным о художнике, который рисовал эту картину, то есть они это просто утратили. И у них не было информации о каких-то внутренних связях. То есть они видели, что нарисовано, но они не понимали, почему нарисовано именно это, именно так. Мне достаточно подробно удалось расспросить об этом Александра Степановича и передать эти материалы в Демидовский краеведческий музей. Вот, чему они были, конечно же, несказанно рады. Вот, теперь у них есть и эскиз, и сама большая работа, выполненная Александром Степановичем. Поэтому, когда я хочу поклониться его памяти, я приезжаю в Демидовский парический музей и подхожу к этой картине. А дальше я у себя обнаружил наброски, которые он делал по древнему городу, по древнему Смоленску. А я это делал на сотовый телефон, то есть это были еще наверное, 2012 год. То есть он показывал, я фотографировал, сейчас, конечно, эти чертежи уже утеряны, но вот так вот он видел древний Смоленск. С его архитектурой, с его территориальным зодчеством, причем ну, достаточно так интересно. Ну, вот он это все показывал, вот, рассказывал об этом, как оно было устроено, какие-то деревянные церкви. То есть та архитектура, которая раньше была, вот опять же, образ такого теремка. И здесь мы опять же узнаем эту трехчастную архитектуру. Ну, в общем, я постарался это все слепить из тех фотографий, которые у меня были. Вот. И также вот у меня такая вот фотография от него осталась. Это Ростислав, который княжил Смоленске. Вот. И берег древнего Смоленска. У меня было еще несколько фотографий, и через них мы как раз вот смогли перерисовать уже совместно с художником, сделать такой вот образ. Смоленская земля, Белая Русь, потому что раньше Беларусь была частью Смоленского княжества, если так можно выразиться. Вот, княжил Смоленский Ростислав Мстиславич, это его личный знак. пращуров слава землю хранит. Колобня Смоленская, школа номер 13, Иванов Александр. То есть, да, вот на основании вот его вот этих вот зарисовок вот мы выстроили такой древний Смоленск. Вот здесь, кстати, был немножко другой храм, но я все-таки счел возможным здесь вот поставить его образ того храма, который он презентовал как купель. То есть мне он все равно показался интересным, и сама его архитектура и функционал, в принципе, он мог быть достаточно востребованным. То есть мне показалось, что это будет вполне уместно. Вот и, наверное, хотел бы сейчас эту картину вам показать. Да, ну, будет видно, то есть тот размер, в который мы ее создали. Алексей, включена демонстрация, да? Демонстрация, Авид? Да, видно картину, все. О, такая вот картина. Ну, вживую, конечно, это смотрится поинтереснее, то есть когда есть наследие, которое уже у вас создано, когда ты смотришь и понимаешь, что вот он. Как говорится, рукописи не горят, но лучше их не жечь. Дальше надо сказать, что в 90-е годы, а может быть в конце 80-х, у Александра Степановича была его личная выставка в Польше по графике. Тогда она произвела просто фурор. Это вот одни из работ, которые были на той выставке. То есть достаточно такая интересная стилизация. Ну, такой достаточно интересный авторский подход и стиль. Это тоже одна из его работ с видами древнего Смоленска. Вот. А это то, что я нашел уже после того, как сгорел его дом в одной из пристроек. Такой вот интересный набросок сказочный. То есть он любил русскую сказку. И как художник, конечно, он уделял ей особое внимание в своем творчестве. Вот это вот эта иллюстрация не была дорисована. Вот мы, соответственно, совместно с другим художником ее дорисовали, дополнили, и вот такой вот интересный получился образ русской сказки с настоящим русским теремом. Вот. Такой своеобразной пластикой. И вот здесь тоже. Это больше, наверное, на аллюзия на сказки Шарля Перро или, может быть, даже братьев Гримм, тоже выполнены Александром Степановичем. То есть, в принципе, он был достаточно в этом плане тоже одарен. Дальше, наверное, хочется показать немножко фотографии самого Александра Степановича. То есть, в принципе, по наследию это, наверное, все, что я хотел показать. Это то, каким он был в юности, то, примерно в этом возрасте я с ним познакомился. Такая вот. Так, где он уже прям такой дед внушительный. Такой игривый взгляд, который улыбается, который как-то с особой любовью смотрит на все русское и передает это чувство. Надо сказать, что у Александра Степановича также была супруга, была дочь, правда, другой женщины, но вот это Даша, Даша, Даша, Дарья Иванова. Она сейчас заведует художественной галереей Смоленской. То есть гены они дали о себе знать. У нас достаточно хорошие, теплые отношения с Дашей. Это семья. Это одна его дочь Полина, которая, кстати, вместе со своим супругом Ратибором 2,5 года училась очно в Асгарском духовном училище у отца Александра. То есть как это интересно все и взаимосвязано, что если в роду есть духовный потенциал, то он реализовывается в самых разных формах. То есть Александр Степанович был последователем Порфирия Иванова и сторонником христианской духовной культуры. А его дочь уже пересмотрела эти основы, и вместе с супругом она углубилась в познание древней веры. Ратибор нас учил основам рукопашного боя, то есть и передавал какие-то образы, мысли, которыми с ними делился не под запись отец Александр, что было, конечно, тоже очень ценно. Это их детки Святослава, и Ярослав, и Всеволод. Вот Полина и Ратибора. Вот, и, соответственно, с ними мы тоже стараемся поддерживать связь, особенно сейчас со Всеволодом. Он уже подрос, ему сейчас 18 лет, вот, поэтому уже есть о чем пообщаться и в целом, что ему передать. Соответственно, Алексей, по поводу видео с Александром Степановичем небольшое загрузился, но у тебя можем мы поставить трансляцию? Как? Да, да, можем. Мы его ставим, да? Да, сейчас. Это вот небольшое видео. Расскажи, что это видео, да. Да, это небольшое видео из нашей беседы с ним, он не знал, что я его снимаю. И это как раз тот момент, когда он делился со мной тем сокровенным, что для него по-настоящему важно, своим пониманием русского, своим чувством живописи и тем, что трогало его до глубины души. Потому что если мы хотим понять художника, нужно хорошо понимать, что он любит и как он чувствует. Потому что именно чувство красоты, которое потом проявлено вот в форму, и создает настоящее наследие. И у Александра Степановича это чувство было очень глубокое, теплое и настоящее. И если вот у нас нам сейчас удастся сделать на достаточном уровне звука, это, я думаю, тоже вы сможете это почувствовать. Все вокруг, что есть, оно все по-русски. Вот с самого, ты понимаешь, сколько я себя помню, как только я вырос до такого возраста, когда помню, что я уже есть. И дальше все эпизоды моего детства, все связаны с таким сильным чувством, сильным впечатлением. И это самое... сильным восхищением. Вот сильное впечатление, восхищение, вот это сильное чувство, оно у меня все связано вот с какими-то русскими вещами, предметами. И началось с картин. Как я пошел маленький в эту... в лагере художественный кружок, и там преподаватель обнаружил, что я неплохо выполняю его задания, у остальных, говорит, хуже получается. И подарил мне книжку как лучшему художнику лагерной смены. 12 лет мне было, по-моему. Книга рассказа о русском пейзаже. Вот как мне в руки попалась эта книга, и я увидел пейзажи передвижников, Васнецова, Шурикова, Федора Васильева, Серова, серовские пейзажи, особенно в деревне. Все, это было для меня, ну, такое состояние. Если я целый день не заглядывал в эту книгу, или забыл, или там еще что, и вечером, когда я вспоминал, надо скорее достать мою книжку, забраться в постель и открыть ее. Это все. Я глядел и глаз не отрывал от этих пейзажей. Как они мне тогда были дороги, интересны. Там воздух, погода, солнце. Там в этих иллюстрациях передвижников там изображено состояние дня, воздух этого дня. Особенно поразила картина Васильева «Мокрый луг». Луг мокрый на картине. Это вообще... это такое восхищение. Я так никогда не научился рисовать, да, и не стремился к этому. Я вообще творчески мало работал. Слишком рано оставил все это дело. Но когда я видел, вот какие картины вокруг, и что на картине луг мокрым может быть, и воздух мокрым, и туман, это так восхищало. эти покляпые березки Саврасова. Ведь там, по сути дела, ничего не изображено. Ну, грязная дорога какая-то. Ну, некрасиво все это, скажем, в понятии такого человека, как твой друг Сергей, ответ на мой этот сказал. Ну, ты помнишь, вот лучше человек формируется, у него там то, он развитие. Если в таком развитии смотреть, и у Саврасова, и у Левитана, там ничего не изображено. Вообще у Саврасова написано «проселок», «грязная лужа на дороге», все. На картине больше ничего нет. Уныло это выглядит, но восхищает, что это лужа грязная. А оттепель, вот опять же у Васильева вот это, мокрый луг и оттепель. Нарисована зима, по ней бредет старушка с внуком. И написано «оттепель». Там видно, что снег подтаивает. Вот это вот русское все, оно меня захватило, восхищает. И так всю жизнь. Все, мы вернулись. Да, благодарю, Алексей. Я думаю, что через это небольшое видео удалось почувствовать то состояние глубокой любви ко всему русскому, которым по-настоящему жил Александр Степанович. И именно это я в нем чувствовал и проживал как самое важное, как присутствие русского духа, который прямо сейчас проявляется по отношению ко мне через этого человека. И это очень большая редкость, когда человеку удается сохранить такое восторженное чувство на протяжении всей своей жизни. И мало того, сделать свой вклад в наследие. Хоть он и говорил, что он мало времени уделял живописи, но он написал огромную картину, около 7 либо 9 метров, в Демидовском краеведческом музее. Он провел большую оформительскую работу, он много вложился в детей и многое передал им. И те дети, у которых было открыто восприятие к русскому, к настоящему, они очень многому у него смогли научиться. И когда Александр Степанович делился со мной своим пониманием жизни, русской архитектуры, теремов, я чувствовал, что наполняюсь чем-то очень важным и теплым. Тем, чем хочу, конечно, сейчас поделиться с вами. Через свое понимание, через свое чувство, через чувство его присутствия. И это продолжилось во многом через то дело, которым я дальше занимаюсь, это проектирование теремов, несение вот этого русского образа. И мне, наверное, хотелось бы сказать нашим слушателям, что чувство благодарности и чувство почтения раскрывает человеку, ну, внутренние крылья его души, то есть оно его высвобождает. И пока у меня было общение с Александром Степановичем, который я воспринимал как деда, у меня по-настоящему было детство. То есть пока у меня был дед, у меня было детство. Вот я желаю каждому слушающих нас вспомнить о тех мастерах, о тех людях, которые вкладывались и которым есть благодарное и глубокое, теплое чувство. Хочется, чтобы почтение к мастерам было больше, к родителям, к нашим дедам, к тем силам, которые ведут наши рода, и через это все к роду Всевышнему. Ну, к роду, род Всевышний — это иминация Творца в славянской ведической духовной культуре. Вот, и, наверное, эфир мне хотелось бы завершить небольшим стихотворением, которое я посвятил Александру Степановичу. Всего лишь 8 строк, но я думаю, что это будет важно услышать и прожить. Ты есть. Я чувствую тебя. Твое присутствие знакомо. как после северного дня я греюсь у печи родного дома. Ты есть, и сквозь воздушные миры теплынью духа своего сияешь, любовью к русскому, которым дышит жизнь, свою памятью меня ты наполняешь. Благодарю, Алексей. Благодарю, Игорь. Не хотелось бы, конечно, такой эфир, рассказ о человеке, какими-то вопросами, может, их и нету у нас в чате, но я все равно задам парочку вопросов, которые мне интересны. Вот такой вопрос: какие, может быть, инициативы, а может быть, проекты сегодня продолжают дело Александра Степановича Иванова? Ну, это то, что я сказал, это тема теремов, которую я продолжаю вместе с Олегом. То есть есть задумки по поводу того, чтобы реализовать как раз те проекты, которые рисовал лично Александр Степанович, может быть, в каких-то заповедниках народного быта и так далее. Сейчас тоже общаемся об этом, ведем переговоры, то есть, может быть, они будут реализованы. Есть его наследие в Демидовском краеведческом музее, есть экспонаты, которые после него остались, которые действительно являются артефактами. Вот, есть то понимание архитектуры, которое я записывал за ним, и я также это опубликую в книге. Я планирую к написанию книги о теремах, и там, конечно, будут его цитаты, его подходы, ссылки на него и то понимание, которым он делился. Функционирует музей в 13-й школе города Колодни, то есть и дети там, опять же, все это видят, наблюдают. Я распечатал туда такой большой файл «История Колодни». Он там стоит теперь. У них есть возможность и узнать об истории своего родного края. Вот. Ну, опять же, его дочь продолжает его тему любви к живописи. Она заведующая художественной галереей, музеем художественной галереи в Смоленске. Вот у него есть внуки, поэтому его присутствие, оно ощутимо, и те направления, которые он задавал, они живут. Да, еще один вопросик такой: как можно сейчас сохранить, какие шаги нужно сделать, ну, может быть, каким-то людям, последователям, которые тоже находятся в других городах и занимаются сохранением уникальных культурных объектов или возрождением культурных объектов, какие, может быть, практические шаги в плане, ну, такого иностранного слова, популяризации этих объектов среди людей? В каждом городе есть люди, которые собирают память о чем-то очень важном, собирают какие-то артефакты. И если у вас есть контакт с такими людьми, то по возможности копируйте те материалы, которые у них есть, издавайте это, чтобы была память об этом, потому что все материальное, оно подвержено уничтожению, то есть есть такой риск, по крайней мере. Вот, ну, основные образы, делайте с ними записи, на диктофон записывайте, чтобы потом из этого можно было составить какую-то книгу, вот, и чтобы то наследие, которым живет человек, чтобы оно сохранилось дальше. Потому что если мы говорим о нашем каком-то самобытном пути, там, русском пути или славянском пути, то нужно опираться на этнографию, на археологию, на корни, на тех людей, которые уже шли по этому пути. И поэтому сохранение памяти о таких людях, сохранение их наследия – это очень важный шаг. К примеру, ну, те образы и смыслы, которые я перенял у Александра Степановича, теперь это часть моего родового наследия. То есть я дальше об этом буду говорить. У нас, опять же, есть вот эти вот предметы, как вот мечи, допустим, да, как графические работы. Вот, как стелла та же самая. Вот это будет уже наполнением и той средой, через которую я буду рассказывать, что такое русское, почему это красиво. Может быть, как вариант попробовать еще раз предложить для реализации его проект вот, в Центральном парке. Может быть. Вот, ну, опять же, всем нужно заниматься, во всем нужно вкладываться. Поэтому если в окружении наших слушателей есть люди, которых они считают достойными для того, чтобы сохранить о них память, это нужно делать уже сейчас. Приходить, записывать, общаться, задавать вопросы, сохранять это все и потом уже издавать, печататься, может быть, даже писать какие-то небольшие книги. Хорошо, благодарю. Наш эфир подошел к концу, и в завершении наши гости желают что-то доброе, светлое нашим слушателям, зрителям. Тебе слово. Хотелось бы напомнить о важном чувстве благодарности. Мы есть, и мы есть благодаря кому-то. В том виде, в котором мы существуем. В нас вкладывались учителя, наставники. В нас вкладывались неравнодушные люди. Даже для того, чтобы мы родились чисто физически, не говоря о том, сколько сил и душевных в нас вложено, были наши родители, были наши деды, были наши бабушки. Вот. И важно помнить об этом и благодарить за это, и по возможности делать свой вклад в сохранение того наследия, которое осталось после них, возможно, в виде написания родовой книги. Может быть, в виде записи каких-то историй, которые вы после них помните, чтобы рассказывать об этом своим детям, своим внукам, чтобы память о них сохранилась. Потому что если мы сохраняем память о других людях, то через это память о нас тоже сохраняется. То есть важно сохранять наследие и создавать наследие. Поэтому я предлагаю подумать о том, какие важные вещи вы можете сохранить и какие важные вещи вы можете и хотите создать. И подумать, как вам это лучше сделать для того, чтобы у ваших потомков тоже было наследие, которые они могут передавать и хранить. Благодарю. Благодарю. И вот один у нас комментарий благодарности есть. Ирина Ключко пишет: «Благодарю за вашу память о таком человеке, как Александр Степанович. Благодарю за это повествование о нем. Светлая память ему. Ты еси, сильно сказано в стихотворных строках, как о Всевышнем». Вот такие вот. Вот такой комментарий благодарности. А наш, дорогие слушатели и зрители, мы подошли к завершению нашего эфира на тему «Человек с теремом. Наследие Иванова Александра Степановича». Гостем эфира был Игорь Меркулев, Алексей Щербаков вел эфир. А за чатом следила Светлана Большакова. Благодарю всех зрителей за активное участие в эфире. Благодарю участников. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио. Помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. От себя всем желаю мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители, вместе. Сделаем мир лучше. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.